Вниде страх в душу мою. Волнение пещальников, жалобы псковичей были первыми сигналами о неблагополучии в стране, о народном недовольстве. Но особенно ярко проявилось оно в конце июня 1547 года. Весна и лето в том году были на редкость жаркими. В Москве то и дело вспыхивали пожары. Во время одного из них, еще в апреле, от высокой температуры взорвался порох в Кремлевской башне, а ее кирпичи разлетелись по берегу Москвы-реки. Но тот пожар, который бушевал 21 июня, современники недаром назвали великим. День был не только жарким, но и ветреным. По словам летописца, «бысть буря велика, и потече огонь, якоже молния». Ураган смахивал горящие крыши и разносил их по городу. Современник пишет, что языки пламени вздымались к небу, великие, яко горы. Пожар продолжался, пока было чему гореть, около 10 часов. Казалось бы, в каменных зданиях Кремля можно было спастись, переждать разгул стихии, но в Кремле стояла нестерпимая жара, горели иконы, деревянные части зданий, от дымного духа люди задыхались. Многие из тех, кто был в Кремле, погибли. Царь вместе с молодой женой и приближенными успел вовремя перебраться в своем подмосковное село Воробьево, там, где ныне Ленинские горы. С высокого Воробьевского холма царь видел, как гибнет вся охваченная пламенем его столица. Запоздал митрополит Макарий, он еле выбрался из Успенского собора, двое сопровождавших его погибли. Пытался покинуть Кремль через подземный ход, но там уже был дымный дух тяжек и жар велик. Пришлось спускать митрополита со стены на веревке. Недалеко от земли канат оборвался, Макарий упал, расшибся, и его, еле живо, отвезли в Новоспасский монастырь. Результаты пожара были устрашающими. Несколько тысяч человек погибло. Уцелевших сгорело имущество. Все население города осталось без крова. Горе требовало выхода, хотелось найти виноватых. И весь гнев обратился на бояр, поскольку других провинностей, реальных, было за ними достаточно. Их ненавидели за притеснение, за взяточничество, за безнаказанность. Считали особенно виновными тех бояр, которые стоят у власти, от бесчинств которых страдают сейчас, Глинских. Ведь, по словам официальной летописи, в те поры Глинские государи в приближении и в жаловании, а от людей их черным людям насильство и грабеж, они же их оттого не унимаху. По городу ползут слухи о Глинских. Тогда была еще жива бабушка царя, мать Елены Глинской, Анна, дочь сербского воевода Якшича. Возможно, старость в сочетании с иностранным акцентом делали ее в глазах москвичей, настроенных к тому же недоброжелательно, похожей на колдунью ведьму. Может быть, были и другие обстоятельства. Но во всяком случае, они рассказывали, что она вынимала из мертвых тел сердца, клала в воду, да той водою, ездя по Москве, крапила, и оттого Москва выгорела. Какова должна была быть ненависть к Глинским, чтобы поверить такому нелепому слуху? Восставшие москвичи убили одного из дядьев царя, Юрия Глинского, а с ним и многих дворян. Другой дядя, Михаил Васильевич, пытался даже бежать за рубеж, был пойман, но прощен, так как бежал не по политическим мотивам, а облажася страхом из-за убийства своего брата. Толпа же москвичей двинулась к царю Воробьева требовать выдачи Глинских. Подготовились к этому походу на совесть, несли с собой метательные копья с улицы и щиты, предводительствовал толпой городской палач, должно быть, чтобы тут же привести в исполнение смертный приговор. Молодой царь перепугался до смерти. Через несколько лет в выступлении на церковном соборе, вспоминая о тех днях, он признавался: «Вниди страх в душу мою и трепет в кости моя, и смирися, дух мой». Насчет смирения духа царь Иван явно слукавил. У него хватило его присутствия, чтобы успокоить толпу, уговорить, что Глинских в Воробьеве нет. Это была правда. Толпа разошлась, успокоенная тем, что царь не учинил им в том опалы. То была лишь уловка. Уже вскоре Иван IV повелел тех людей и мати арестовать, и казните. Московское восстание лета 1547 года было не единственным народным движением той поры. Помимо уже упоминавшихся волнений пищальников и псковичей, известно восстание в Опочке против сборщика податей. На его подавление пришлось отправить 2000-ю рать. Неспокойно было и в Новгороде. О восстании горожан мы знаем, а о том, что происходило в селах, точные сведения в источниках не сохранились. Но косвенные данные заставляют предполагать, что и там не было спокойствия. Как раз в те годы священник Ермолай Еразм писал, что ратаи, пахари-крестьяне, всегда в волнении скорбных пребывающе, еже не единого ерма тяготу всегда носяще. Во многих источниках этого времени отмечается, что умножились разбои. Было бы крайне примитивным считать каждого разбойника классовым борцом, тем более, что известны разбойники и из числа феодалов. Но вместе с тем мы знаем, что для крестьянских движений эпохи феодализма всегда типичен разбойный характер. Недаром благородный разбойник, который грабит богатых и помогает бедным, герой фольклора многих народов, и Робин Гуд у англичан, и Степан Разин у русских, видимо, не столько реальный Степан Тимофеевич, сколько песенный Стенька. И тот добрый молодец, которого судит царь Иван Васильевич и говорит ему: «Я пожалую тебя, молодец, в чистом поле, что двумя тебя столбами да дубовыми, уж как третий перекладинкой кленовую, четвертый тебя петелькой шелковую». Так что умножение разбоев – это все же свидетельство усиления волнений и в деревне. Да иначе и не могло быть, после времени всевластия олигархов, борьбы за власть, бесконтрольности местных администраторов, не могло не ухудшиться положение народных масс.